сказал он, — тулуп, и я сейчас иду. Он кинулся к роялю, к заброшенным, раскиданным по его крышке нотным листам, и начал лихорадочно сгребать их в кучу. На стене около двери висел германский ранец, с которым он вернулся на родину. Он снял его и набил нотами. Потом он огляделся. Нет, больше нечего было брать. Рояль, он посмотрел на клавиатуру, немного запылившуюся в последние дни, и, не притронувшись к ней, опустил крышку. Секунду он постоял в раздумье. Как знать, кто подойдет теперь к роялю? Не запереть ли его? Никита торопливо замкнул крышку. Куда спрятать ключ, чтобы никто не мог найти? Кого увидят теперь эти стены? Тяжелый прерывистый голос Василия Леонтьевича взлетел по лестнице. — Никита, иди скорее, пора! — Сейчас! — крикнул Никита в ответ. Он взвалил на спину ранец, но тут же бросил его. Стены, увешанные Африками и Азиями всех масштабов, провожали его разноцветными взглядами, в которых внезапно вспыхнул человеческий укор. Никита подбежал к столу, вырвал из какой-то тетради лист бумаги и написал дрожавшей рукой: «Дорогой Ростислав, отец, мать, сестры и я здоровы. Обнимаю тебя. Никита». Он сложил бумагу узенькой полоской и крупно вывел на ней «Ростиславу». Потом, захватив ранец, пошел к двери, но на пути увидел себя в зеркале. Приблизившись к нему, он воткнул записку одним концом под зеркальную раму, так что полоска бумаги легла на стекло, и надпись на ней должна была броситься в глаза всякому, кто переступил бы порог комнаты. Спустя несколько минут Никита был на дворе, где в санях с высокой спинкой, обтянутый темно-красным ковром в желтых цветах, уже дожидался Василий Леонтьевич. Когда они выезжали из ворот, над городом триолями пророкотали новые залпы. Это было утром, а вечером по Атаманской улице крался Чупрыков, стараясь держаться поближе к заборам. Он чутко прислушивался к тишине. В полдень город заняли красные. Шум улегся, но повсюду рыскали разъезды, и Витька остерегался попасться кому-нибудь на глаза. Он подошел к дому Каревых. Окна нижнего этажа были закрыты ставнями, калитка заперта. Он постучал, сначала тихо, потом громче. Стоять было холодно, безлюдие таило в себе что-то грозное. За каждым углом в темноте хоронилась опасность. Витька приблизился к соседнему флигелю, поторкался в окошко. Через минуту чей-то голос тихо окликнул его за калиткой. Витька спросил, где Каревы? И, обрадованный, что можно было идти, двинулся назад. Ему хотелось бежать. Он сдерживал себя, весь сжавшись, боязливо поднимая руку, чтобы потереть высунутое из воротника и замерзавшее ухо. Шаги его раздавались чуть слышно. Он был в валенках, но ему казалось, что снег хрустел на всю улицу, и он норовил ступать полегче, одними носками. Перед самым домом он не утерпел и побежал. Запыхавшись, он вошел в комнату Варвары Михайловны и остановился у порога. Целые сутки Варвара Михайловна просидела в кресле у окна, выходившего во двор. Витька думал, что ее разбил паралич. Так неподвижно лежали на коленях ее руки, раскрытыми ладонями вверх, в таком отвердении истыла голова, высоко поднятая и немного повернутая к окну. Несколько раз Чупрыков пробовал заговорить, но Варвара Михайловна молчала. На другой день после отъезда Шерстобитова в степь Витька сообщил Варваре Михайловне, что казаки ушли, и город занимают красные. Тогда она вдруг ожила и велела тотчас узнать, остался ли в городе Никита Васильевич. Поручение было не из приятных, но отказаться выполнить его у Витьки не хватило духу. Он сразу все понял, и только недоуменная обида больно ущемила его. Ради чего было оставаться ему с Варенькой? Впрочем, любопытство сильно подогревало Чупрыкова. А если Варвара Михайловна заговорила с ним о Кареве, значит, дело дошло до развязки. И чтобы ускорить ее, Витька бросился исполнять поручение. Остановившись на пороге, Чупрыков почувствовал, как страх преследовавший его по пятам на улице, сменился теплой волной удовольствия.